Глава 13. Тот день читано было из книги Моисеевой «Вслух народа» и найдено написанное в ней. «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник или ашив, приставленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно. И я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: «Зачем оставлен нами Дом Божий?» И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника, и Садока книжника, и Фидаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными, и на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу». После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им: «Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их вполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израиля? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас? Что вы делаете все сие великое зло? Грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен. И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санавалата Харонита. Я прогнал его от себя. Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священческий и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо.